Глава 13. Преподаватель литературы оказался ненадежным рассказчиком. В четверг Ария нерешительно мялась у кабинета английского, когда мимо прошла Спенсер. «Привет». Ария схватила ее за руку. «Ничего не получала?» Глаза у Спенсер забегали, как у тех больших ящериц, которых Ария видела на выставке в парижском зоопарке. «Нет», — сказала она. «Извини, я опаздываю, так что...» Она поспешила дальше по коридору, Ария больно закусила губу. «Ладно». Кто-то положил руку на плечо Арии, из-за чего та вскрикнула и выронила бутылку с водой, которая быстро покатилась по полу. «Спокойно, просто пытаясь пройти в класс». У нее за спиной стоял Эзра. Его не было в школе во вторник и среду, и Ария даже подумала, не уволился ли он. «Извините», — пробормотала она, чувствуя, как пылают щеки. Эзра был все в тех же мятых вельветовых брюках, что и на прошлой неделе, в твидовом пиджаке с дырочкой на локте и высоких ботинках на шнуровке от Мэрил. Он стоял так близко, что Ария уловила слабый аромат иланг-иланга и шафрана, мужской свечи с каминной полки у него дома. 6 дней пролетело с тех пор, как Ария в последний раз навещала его, но казалось, что прошла целая вечность. Ария на цыпочках зашла в класс следом за ним. «Вы были больны?» — спросила она. «Да?» — ответил Эзра. «Грипп». «Сожалею». Ария почему-то подумала о том, что тоже могла подхватить грипп. Эзра оглядел пустой класс и подошел ближе к ней. «Послушай, как насчет того, чтобы начать все с чистого листа?» Его лицо выражало деловитость. «Ладно», — хрипло произнесла Ария. «У нас с тобой еще целый учебный год впереди», — добавил Эзра. «Забудем обо всем, что произошло». Ария сглотнула. Она понимала, что отношения с учителем всегда обречены, но ее чувства к Эзре еще не остыли. Она открыла ему душу, чего никогда себе не позволяла, потому что он был не таким, как все. «Конечно», — сказала она, хотя знала, что ничего не забудет. Слишком уж много их связывало. Эзра еле заметно кивнул. Очень медленно он протянул руку и положил ладонь на шею Арии. Мурашки побежали у нее по спине. Она затаила дыхание, пока он не убрал руку и не отошел в сторону. Но взбудораженная Ария села за свою парту. «Может, это какой-то знак?» Он сказал, что надо все забыть, но его прикосновение говорило совсем другое. Прежде чем она смогла решить, стоит ли ответить Эзре, Ноэль-Кан, занявший место за соседней партой, ткнул ее в бок авторучкой Монблан. «Говорят, ты мне изменяешь, Финляндия». «Что?» — всполошилась Ария. Рука инстинктивно потянулась к шее. «Шон Эккарт расспрашивал о тебе. Но ты ведь знаешь, что он с Ханной?» Ария провела языком по зубам. «Шон Эккарт?» «Он больше не с Ханной», — вмешался Джеймс Фрид, усаживаясь за парту впереди. «Мона сказала мне, что Ханна его бросила». «Значит, тебе нравится Шон?» Ноэль смахнул с глаз волнистые черные волосы. «Нет», — машинально ответила Ария, хотя мысленно все время возвращалась к недавнему разговору с Шоном в его машине. Так приятно было поговорить с кем-то по душам. «Хорошо», — сказал Ноэль и потер лоб. «А то уж я разволновался». Ария закатила глаза. Ханна лениво вплыла в класс вместе со звонком, бросила на парту безразмерную сумку от Прада, эффектно опустилась на стул и натянуто улыбнулась Арии. «Привет». Ария почувствовала себя неловко. В школе Ханна казалась наглухо закрытой. «Эй, Ханна, а ты что, больше не с Шоном Эккардом?» — громко спросил Ноэль. Ханна уставилась на него. У нее дернулась века. «Решили разбежаться. А тебе что за дело?» «Да так просто!» — тотчас встряла Ария. Но все-таки ей было интересно, почему Ханна порвала с ним? Ведь они были похожи, как две капли воды. Эзра хлопнул в ладоши. «Прошу внимания», — сказал он. «Помимо обязательной литературы, которую мы изучаем в классе, я хочу предложить вам дополнительный проект по так называемым ненадежным рассказчикам». Примечание. Художественный прием, заключающийся в том, что рассказчик сообщает неполную или недостоверную информацию. Таким образом, происходит нарушение негласного договора между автором и читателем, согласно которому события должны описываться такими, какие они есть. Конец примечания. Девон Арлис подняла руку. «Что это значит?» Эзра зашагал по классу. «Представьте, что автор рассказывает некую историю в своей книге. Но что, если он говорит неправду? Может быть, он передает искаженную версию событий, чтобы привлечь вас на свою сторону? Или напугать? А может, он и вовсе сумасшедший?» Ария вздрогнула. Почему-то сразу подумалось об «э». «Каждый из вас получит по книге», — продолжал Эзра. «И на 10 страницах вы должны будете сложить все свои доводы за и против надежности рассказчика». Класс застонал. Ария подперла голову рукой. «Может быть, и Э был ненадежным рассказчиком. Может быть, на самом деле он ничего не знал и лишь пытался убедить их в обратном? И в конце концов, кем был этот Э?» Она огляделась по сторонам. Эмбер Биллингс ковыряла пальцем дырку на чулке. Мейсон Байерс, прикрываясь тетрадкой, следил по мобильнику за ходом игры Филлис. Ханна Фиолетовой перед его ручкой записывала все, что говорил Эзра. Мог ли кто-то из них оказаться Э? Кто мог знать об Эзре, о ее родителях и о Дженне? За окном садовник включил газонокосилку Джон Дир, и Ария вздрогнула. Эзра все еще рассуждал о ненадежных рассказчиках, время от времени прерывая, чтобы глотнуть кофе из кружки. Он еле заметно улыбнулся Арии, и у нее сильнее забилось сердце. Джеймс Фрид наклонился вперед, ткнул Ханну в бок и жестом показал на Эзру. «Я слышал, Фитц поимел какую-то крутую девицу», — прошептал он, но достаточно громко, чтобы услышали и Ария, и все, кто сидел в их ряду. Ханна посмотрела на Эзру и сморщила нос. «Он? Надо же! Похоже, у него есть подружка в Нью-Йорке. Но в Холлисе он меняет девчонок каждую неделю», — продолжал Джеймс. Ария выпрямилась. «Подружка? Откуда ты это взял?» — спросил Ноэль. Джеймс усмехнулся. «Знаешь, мисс Полански, ну, практикантку по биологии, она проболталась. Мы иногда тусуемся с ней на перекуре». Ноэль пожал Джеймсу руку. «Поздравляю, чувак, мисс Полански клевая!» «Я серьезно», — ответил Джеймс. «Как ты думаешь, я могу пригласить ее на Фокси?» У Арии возникло такое чувство, будто ее только что бросили в костер. «Подружка?» В пятницу вечером Эзра говорил, что давно ни с кем не встречается. Ария вспомнила его холостяцкие замороженные обеды на одного, 8000 книг, но всего один стакан. Увядшие и затянутые паутиной комнатные растения, не похоже было, что у него есть девушка. Джеймс мог неправильно истолковать слова практикантки, но Ария сомневалась в этом. В ней все клокотало от злости. Несколько лет назад она еще могла думать, что только крутые розвудские парни были ловеласами, но в Исландии она много чего узнала о мужчинах. В тихом омуте черти водятся. Ни одна девушка не заподозрила бы обманщика в Эзре, трепетном, взъерошенном, милом и заботливом Эзре. Он кое-кого напоминал Арии. Отца. Но ей вдруг стало нехорошо. Она вскочила из-за парты, сорвала с крючка жетон на выход и выбежала за дверь. Примечание. Жетон на выход — это разрешение на выход из класса. Бывает в виде карточки, подписанной учителем, в виде жетона с номером классной комнаты и так далее. Конец примечания. «Ария?» — окликнул ее Эзра. В его голосе зазвучала тревога. Она не остановилась. В туалете она бросилась к умывальнику, выдавила из диспенсера розовое мыло и потерла то место на шее, к которому прикасался Эзра. Ария уже пошла была обратно в класс, как вдруг чирикнул ее мобильник. Достав его из сумки, она нажала «читать». «Безобразница ты, Ария. Будешь знать, как бегать за учителем. Из-за таких, как ты, распадаются счастливые семьи. Ария замерла посреди пустынного школьного коридора. Услышав какой-то шум, она резко обернулась. Перед ней образовалась стеклянная витрина, которую переоборудовали в мемориал Элисон Ди Лаурентис. Здесь была представлена хроника ее школьной жизни. За время учебы учителя делали кучу фотографий, которые дарили родителям, когда их дети оканчивали учебу. Вот Элли, щербатая воспитанница детского сада, Вот она в костюме пилигрима на спектакле в 4 классе. Выставили даже ее школьные работы. Диораму «В морских глубинах» из 3 класса и иллюстрацию сосудистой системы человека из 5. Внимание Арии привлек ярко-розовый квадратик. Кто-то приклеил отрывной листок на стекло витрины. У девушки глаза на лоб полезли. Постскриптум. Все гадаешь, кто я. Верно? Я ближе, чем ты думаешь.